Глава четвертая. Они молчали, прислушиваясь к сбивчивым шагам. Шаги удалялись, становились все тише, потом забухали вниз по ступенькам. Петров закрыл дверь и, не оборачиваясь, сказал: «Вот те на!» «Зачем ты его отпустил?» — зашипел из темноты Ситников. «То есть? Сейчас поднимет на уши милицию». «Ну нет», — возразил Петров, — «он слишком напуган. Давай-ка отсюда». Он шагнул было к двери тайника, но вдруг отпрянул. В него уперся луч света. «Что вы здесь делаете?» — услышали они голос шефа. Он появился из тайника, быстро осветил фонариком класс. «Да вот, Николай Филиппович», — начал Петров, — «мы тут на парня». «Здесь кто-то был?» — перебил его Николай Филиппович. «Испугали парня», — сказал Петров. «Кто же мог ожидать, что в такой час в классе?» Но шеф, перебив его, холодно произнес: «О чем я все время говорю? Это интернат. Здесь в любое время можно натолкнуться на кого-то. Что будем делать?» «Ну, мы для него вроде как привидение», — пробормотал Петров. «Парень полуживой от испуга. Надолго ли?» «Может, нам пока исчезнуть? Потом вернемся?» «Потом это когда?» — вскинулся Ситников. «Через день? Через неделю? Или, может, когда рак на горе свистнет?» «Как выйдет». «Ну уж нет. Ты как хочешь, а я...» Столько корячились, потели. Всю эту дыру распахали. И уйти? Да, может, еще раза два копнуть. И тут как раз явятся блюстители порядка. «Ну и что?» — накаляясь, возразил Ситников. «Да... ищу что-то в старинном подземелье. Разве это преступление? Так что откуда им знать, что я ищу?» «Оно верно. На срок мы, пожалуй, не тянем», — согласился Петров. «Продолжайте работать», — решительно произнес Николай Филиппович. «А за Первушиным наверняка это был он. Я послежу. Ну, а если что, дам вам знать». Видимо, чтобы подбодрить приунывших мужиков, сказал: «Вот закончите раскопки и отправляйтесь, братцы, на море». «Вот только куда? Везде накалено. Разве что в Ялту». Ситников и Петров промолчали. «Ну ладно», — как бы подвел черту Николай Филиппович, — «в случае чего я дам вам знать, и, пожалуйста, впредь в класс ни-ни». «Моя вина», — отозвался Петров. «Да и какого черта этому парню среди ночи?» Николай Филиппович подошел к столу, взял толстую тетрадь из плотной бумаги, поворошил страницы, исколотые выпуклыми точками, вздохнул и непонятно кому сказал: «Счастливая пора жизни, что бы там ни было». Петрову было досадно за свою промашку, и так в последние дни, когда появился этот Ситников, шеф не сказал ни одного теплого или дружеского слова. Да и в предыдущей неделе между ним и Николаем Филипповичем разговоры были только по делу. Но Петров, можно сказать, не обижался. Тут такое, не до дружбы. А вообще-то он нисколько не жалел, что согласился на эту работу. За время тайного пребывания в школе он многое узнал о Николае Филипповиче и, главное, о ребятах. Во время передышек он иногда торчал за дверью тайника и слушал, что происходит в классе. Шли уроки, он слушал. Ребята болтали о всякой всячине. Это было еще интересней. Толстая плотная дверь скрадывала оттенки звуков, и поначалу все голоса казались одинаковыми. Кто-то смеялся, кто-то философствовал, кто-то отвечал «уроки бойко», кто-то мямлил, кого-то хвалили, а над кем-то подшучивали. Но мало-помалу он научился отличать резкие выкрики Вени Пашинцева, звонкий голос Тамары Белкиной, как бы с истеричным надломом интонации Оли Ланцовой и уверенный, чуть насмешливый голос Первушина. Почему-то этого Первушина никто не называл по имени, ни учителя, ни ребята. Его поражало, как серьезно относятся к жизни эти, в общем-то, зеленые ребята. Будущее казалось им неясным, и эта неясность заставляла их жестко оценивать силы друг друга и свои собственные. Как часто рассуждали они о закалке характера, о шансах друг друга быстро и безболезненно стать своим в новой среде, еще о том, что достичь цели можно, лишь всегда держа себя в кулаке. Но оценивали они не только себя, но и учителей и воспитателей. «Николай Филиппович — талант», — говорили они, — «учитель, что надо», да и вообще «педагог, что надо». Слушая, с каким восхищением ребята перечисляют достоинства Шмуца, он веселился. «Эх, не догадываетесь вы еще об одном его таланте!» Но уроки шефа Петрову нравились. Он рассказывал, к примеру, о кристаллизации, о том, как образуются, как затвердевают кристаллы, об их росте и формах, а получалось так, что как будто речь шла о другом, о жизни, о воле случая, об истинной мнимой твердости человеческого духа, о том, что в жизни суть, а что суета. «Умен, бродяга», — думал всякий раз Петров, — «и впрямь талант». «Ладно, надышались», — сказал Петров, — «немножко надо вздремнуть, да снова шарить». «Сколько ищем, а все ничего», — буркнул Ситников. «Не там ищем». «Ну, подскажи, будем там искать». «Это ж не кубышка золотыми червонцами спрятана», — продолжал Петров, даже не взглянув на своего напарника. «Мы простучали, прощупали каждый сантиметр стены пола. Если бы клад был зарыт, мы обнаружили бы его наверняка». «Не наверняка», — заметил Николай Филиппович. «Правильнее все же говорить о большой доле вероятности. Нужно понять логику мышления тех, кто устраивал тайник. Мне кажется, он должен быть под рукой, в сухом месте и защищен психологически. Думайте!» «А вы?» «Меня, друг мой Викентий, подгонять излишне. Еще раз посмотрите под площадкой и простучите все ступеньки лестницы». «Небогато у тебя, шеф, с идеями», — подумал Петров. «Если учесть, что все это простукано, прощупано уже на 10 рядов». Логика мышления тех, кто устраивал тайник, могла быть совсем иной. Тайник могли поместить и подальше от глаз. Но ему хотелось поскорее лечь и уснуть, и он ничего не сказал. В последний раз он посмотрел в окно, посветив туда фонарем. Напротив, в полосе света, слабо краснели неподвижные листья яблони, а дальше была тьма, и в ней лишь смутно угадывались деревья сада. Потом он аккуратно закрыл за собой дверь и двинулся вниз, вслед за Ситниковым. Одна ступенька, вторая, третья... Спускаться по этим ступенькам было небезопасно. Чередовались они в разнобой, были не одинаковой высоты, не одинаковой ширины. В ярком луче фонаря золотились взлетавшие из-под ног клубы пыли. Ступеньки были не стертые и без щербатин, словно бы смастерили их совсем недавно. Прямо от подножья лестницы тянулся довольно просторный проход. Был он длинный, с поворотами. Но Ситников и Петров вступили по нему 2-3 шага и свернули направо, в нишу. Тут было их логово. Сноп света уперся в стену, потом переместился на потолок и замер на толстом кованом крючке, вбитом в неоструганную потолочную доску. «Зачем он все-таки здесь?» — привычно подумал Петров, вешая фонарь на крюк. Широкий круг света лег на земляной, крепко утрамбованный пол. Из темноты выступил перевернутый ящик, заменявший им стол. С иконы вопросительно уставился глаз какого-то святого. В монастырские времена в этой нише, должно быть, кто-то жил. Может, монашка. Здесь было сухо, просторно, пахло землей и еще чем-то. Было только непонятно, как жиличка обходилась без стола, без табуретки и топчана. Спала на голой земле и так укрощала свою плоть, в которой уже раз мельком подумал Петров. Копила страдания, как мы в те нормальные времена свои трудовые рубли. Петров лег на свой тюфяк. Он так устал, что хотелось лежать, не шевелясь. А еще сильнее хотелось в лес или в поле. Короче, на воздух. Если нас не турнут, то через пару дней все равно, и, не додумав своего решения, уснул. И сразу он увидел, что идет по подземелью, знакомо ощущая под ногами уклон. Пол стал сырым, а стены облепила плесень. В одном месте рухнул свод, и пришлось ползти на четвереньках, преодолевая вязкую груду глины. Наконец он добрался до завала, сквозь который уже нельзя было пролезть. И вдруг чей-то тихий голос оттуда, из этого завала, проговорил ему что-то невнятное. Петров судорожно дернулся и проснулся. Ситников сидел на своем тюфяке и что-то жевал. Выражение его лица было сосредоточенное, решительное. Заметив, что Петров проснулся, он спросил: «Как это ты умеешь мгновенно вырубиться?» «Так жить можно». «Это не умение», — отозвался Петров. «Бери выше. Это свойство натуры, своего рода дар». «А я тут стены пока осматривал», — сообщил Ситников. «И знаешь, все так плотно пригнано. Ни щелки, ни выбоинки, ни выступа. И дерево одной фактуры». Петров удивился, глянув по сторонам. У стен лежала полутьма. Они находились за кругом света. «Какие же ты мог обнаружить щелки?» — поинтересовался он. «Или на ощупь?» Но Ситников не отреагировал на насмешку и ответил спокойно. «Я фонарь снимал, так что...» «Надо же!» «Я и говорю. Вырубаешься, классно!» «Над тобой, за тобой. Я тоже стену осмотрел». «Сколько я проспал?» «Минут 40». Петров взглянул на часы. Было 5:05. «Надо лестницу еще раз осмотреть», — сказал Ситников. «Вообще-то я все обследовал там», — сказал Петров. «Каждый бугорок, каждую вмятинку ощупал». «Но ничего подозрительного». «Да ладно! Небось, все перед этой дверью торчал», — ворчливо заметил Ситников. «Какой ты догадливый». «Я что-то не пойму. Ты же здесь, чтобы искать. А сидя перед той дверью, что найдешь?» «Как знать», — возразил Петров. «Дались тебе эти слепые. Слепые они есть слепые. Что они тебе? Что они могут знать о жизни?» «О нашем с тобой житье они знают, возможно, не густо», — согласился Петров. «Но у них своя жизнь. Вот это они знают. И не только это». «Ну, начал. Да бог с ними. Ты вон знай, землю рой». «Ну ты даешь, стихотворец. Что ж ты отказываешь обездоленным людям в сочувствии? Про Спарту слышал? Почему она погибла?» «Там, чтобы население не засорялось стариками и увечными, их сбрасывали в пропасть, а остальные тренировали тело и волю. Но они не смогли защитить Спарту, когда на нее напали враги. Для этого, оказывается, должна быть любовь к родине. А они не знали, что это такое. И ничего не осталось от непобедимой Спарты. Ни книг, ни науки, ни мифов». «Знаток», — хмыкнул Ситников. «В Спарте не мужиков гнобили, а женщин, у которых рождались хилые дети. Их сбрасывали со скалы. Мы тут философствуем, а время не дремлет, ведь с часу на час могут явиться». «А может, не дожидаясь, а? — предложил Петров. «Представь, как хорошо сейчас на воле!» «Ты спятил? Мне деньги нужны, большие деньги. А где и когда я смогу их заиметь, если не здесь?» «Деньги мне нужны, квартирку бы отхватила, там, глядишь, и на колеса осталось». «Я тут все к чертовой матери переверну», — продолжал Ситников. «И этому слепышу глотку заткну, но клад найду». «Ты чего как ошпаренный? Я же говорил, что хочу стихи издать». Это при коммунистах нельзя было без лохматой руки сунуться в издательство, а теперь плати, тебя издадут. Любую чушь? — насмешливо поинтересовался Петров. У меня стихи, а не чушь, да будет тебе известно. А сколько платить? Много. О чем стихи-то? Отстань. Не отстану, — сказал Петров, накаляясь. «Только ради того, чтобы протолкнуть свои вонючие книжонки, ты готов пойти черт знает на что. Что же в них такого? Объясни все-таки!» Но Ситников молчал, смотрел в сторону, его губы презрительно кривились. «Слышь ты!» — прикрикнул Петров. «Объясни добром, а то сейчас...» «Считаю до трех. Раз, два...» И тут он увидел, что напарник прицеливается к ломику, который лежал на полу между тюфяками. «Ах ты, мразь!» — Петров рывком схватил ломик, лишь на мгновение опередив Ситникова. «Чего орешь-то?» — заныл тот, сразу утратив спесь. «Неделю был человек как человек!» «Ты не юли!» Появившись в подземелье, Ситников первый же день рассказал, как и для чего он оказался тут. Была компания. Пили, разглагольствовали. «Дайте мне миллион, лучше два!» — кричал Ситников. «Я стану признанным. Слышите меня, дураки? Нужны деньги, а вовсе не талант. Хоть душу продам, хоть тело». К нему подсел незнакомый человек и сказал: «Можно заработать большую кучу тугриков. Мне не нужны тугрики, мне нужны доллары или дойчмарки, или хотя бы наши рубли». «Окей. При одном условии. Никто и никогда не должен знать об этом деле». «Спецработа?» — спросил Ситников. «Если уран или какой-нибудь там стронций, плутоний, это не для меня». Незнакомец засмеялся. «Я смотрю, ты хочешь приобретать, ничего не теряя. Но не беспокойся, не уран». На другой день они встретились снова, и незнакомец, назвавшийся Борисом Ивановичем, объявил: «Ты хотел продать душу? Мы покупаем. Других покупателей на твою душу не будет, тем более за миллион. Для начала придется тебе тряхнуть одного хитрого старикана». Все это Ситников рассказывал шумно, с живописными подробностями. Петров слушал его без внимания. Николай Филиппович говорил, что его выследила вроде бы какая-то здешняя женщина, а этот хмырь молотит про какого-то Бориса Ивановича. Но посреди своих дум, в гнетущей тишине и тьме подземелья, Петров нет-нет и вспоминал бесшабашное повествование напарника. «Какие уж это такие стихи, что из-за них человек готов на все», — удивлялся он. «Ну, что этот клад для меня? Не найдем и ладно. А ведь этот индюк такое лепит. Или причина тут вовсе не в стихах, а в чем-то еще?» «Вот стихотворение», — заговорил Ситников, но перебил себя. «Хотя нет, лучше другое». Ситников помолчал, прикидывая, должно быть, что же прочитать своему угрюмому напарнику. «Пожалуй, это», — сказал он наконец и начал, глядя куда-то мимо Петрова. «Мы ничего не опрокинем, пройдем, тоскуя, и сотремся. И эта вечная богиня над нами скорбно посмеется. И все останется в ней так же, то плачь, то смех, то свет, то тени, и будут тысячи отважных покорно падать на колени. Ситников замолчал. «Забыл, что ли?» — спросил Петров. «Все». «Да, мы ничего, говоришь, не опрокинем». И в это мгновение ему показалось, что справа в глубине прохода мелькнул свет. Он вскочил точно подброшенный. «Ты что? Ты что?» — дико заорал Ситников, загораживаясь растопыренными руками. «Тихо!» — шепотом скомандовал Петров. «Свет там!» Он ломиком ткнул в темноту. Ситников на карачках пополз в указанном направлении. «Ничего не вижу!» — послышался вскоре его шепот. Петров стоял оцепенев. Ему чудилось, что едва он шевельнется, как раздастся окрик, а то и просто что-то ударит в голову или в грудь. Но шли мгновения, а ничего не происходило, и Петров шагнул вперед. «Куда ты?» — забеспокоился Ситников.